Нарисую звезды. Туби-дуби-дай. Нарисую небо. Туби-дуби-дай. Нарисую солнце. Нарисую лето. Нарисую звезды. Нарисую небо. Пусть я там не буду. И никто там не был. Я давно хочу тебе что люблю я очень.